Бежать? Что толку? Неосторожное движение, и метровые клыки рапиры обрушатся на его тело шестиметровой высоты. Бульдожья голова зверя, изящно изгибая шею, начала откидываться назад. Гирин почувствовал, что вот-вот последует удар, и присел на полусогнутых ногах. Сердце билось гулко, часто, но страха не было, только голову чуть кружил азарт предстоящей схватки. План действия родился сам собой: дождаться броска, увернуться, отпрыгнуть в последний момент в сторону и в кусты, куда глаза глядят. Пока это чудовище вытащит из песка клыки, снова вознесет свою башку на шестиметровую высоту, проморгается и осмотрится, можно будет где-нибудь укрыться. Вибрирующий пронзительный свист заставил Гирина вздрогнуть. Свистел отнюдь не змей Горыныч, стоявший перед ним. Пронзительный звук донесся откуда-то со стороны. Напряженная шея зверя расслабилась, голова с верблюжьей надменностью повернулась направо. Обернулся и Александр, и оторопел. Метрах в десяти от него, опираясь на розовый песок крепкими загорелыми ногами, спокойно стояла молодая женщина в белой спортивной одежде. Женщина приложила указательный палец к губам, и снова воздух разорвал пронзительный вибрирующий свист. Монстр недовольно тряхнул головой, шумно чихнул, будто выстрелил, и шагнул навстречу дерзкой женщине, нервно подергивая хвостом. «Бегите!» — опомнившись, крикнул Гирин. «Спокойно!» — не повышая голоса, хладнокровно проговорила женщина. И, словно приветствуя бульдогоголового зверя, вскинула правую руку. Холодно сверкнула голубая молния, со звонким щелчком вонзившись в шею чудовища. Длинная шея надломилась у основания, тяжелая голова, украшенная сверкающими клыками, тяжело, точно куль с мукой, шмякнулась на песок. И уж потом ноги зверя подогнулись, он мягко, как в замедленной съемке, повалился на бок, взметнув шумные струи золотистого песка. Несколько раз судорожно дернулся толстый хвост, сбивая гроздья голубых цветов, бессильно приоткрылась пурпурная пасть, и зверь затих. Только теперь Александр с неожиданной пронзительной ясностью понял, что нелепая смерть от клыков поверженного чудища буквально висела над ним. В ушах у него зазвенело, будто его атаковала стайка незримых комаров, колени ослабели, он шагнул к ближайшему камню, сел и некоторое время отходил от напряжения. Услышав шорох песка, Гирин поднял голову. В трех шагах стояла его спасительница. Ровный загар ее кожи подчеркивала белоснежная одежда, рубашка с открытым воротом и шорты, тонкую талию перетягивал широкий пояс, темные, коротко стриженные волосы шевелил тянувший с озера ветерок. Светлые глаза смотрели пытливо и доброжелательно. Это была не зрелая женщина, как показалось Гирину сначала. Это была девушка, едва переступившая порог зрелости. Александр сразу почувствовал себя свободнее и признался: «Без вас я бы пропал. Вы как с неба свалились». Александр еще раз, теперь уже с улыбкой, оглядел девушку. Усаживаясь напротив Александра у самой воды, камней на берегу было предостаточно, девушка засмеялась. «А я и правда свалилась». Устроившись на камне поудобнее и видя, что Александр не совсем понимает ее, она пояснила. «Спешила очень, не удержалась на ногах во время приземления и свалилась. Хорошо еще, что песок мягкий. Вы умеете летать?» «Умею». Александр огляделся в поисках чего-либо похожего на летательный аппарат, но озерный берег был чист, лишь саблезубый динотерий лежал возле примятых кустов. «На чем же вы летаете? Просто так, сама по себе. А меня научите? Если будете послушным и прилежным, «Научу». Девушка засмеялась, она хорошо смеялась. Зубы у нее были ровные, жемчужные, и диких зверей укрощать научу. Гивен покосился на поверженного зверя, на его страшную бульдожью морду с бессильно разинутой пастью, на сияющие стальной синевой клыки, наполовину зарывшиеся в песок, и невольно поежился. — Да, — протянул он, — честно говоря, я так и не понял, как вы с ним справились, как будто стреляли, а из чего? Вместо ответа девушка протянула ему правую руку, ее указательный палец был украшен перстнем с большим зеленым камнем. Осторожно придерживая теплые загорелые пальцы, спокойно лежавшие на его ладони, Александр и так, и эдак, наклоняя голову, долго разглядывал этот камень, пытаясь обнаружить в нем что-нибудь необыкновенное, но ничего не заметил. Камень как камень, самоцвет, может быть малахит, может быть бирюза. Гирин плохо разбирался в таких вещах. Пожав плечами, он вопросительно взглянул на девушку. Она с улыбкой осторожно высвободила свои пальцы и слегка сжала их, и зеленый камень точно ожил, осветился изнутри, заискрился и засверкал. «Любопытная игрушка», — заинтересованно сказал Александр. «Это не игрушка». В голосе девушки прозвучала новая, сочувственная, может быть, насмешливая и холодноватая нотка. Легко поднявшись на ноги, она огляделась и остановила свой взгляд на огненном дереве-гиганте, вздымавшемся не только над кустарником, но и над вершинами других деревьев, и вскинула сжатую в кулак правую руку, плеснуло свирепое голубое пламя, с треском разодрав воздух, запахло острой свежестью. Вершина дерева-гиганта, точно срубленная незримым топором, дрогнула, качнулась, и, ломая ветви с нарастающей скоростью, повалилась вниз. Тучи закружились и поплыли в воздухе огненные листья. Протяжно заголосили звери, а может быть и птицы. Девушка повернулась к Александру, который уже стоял рядом с ней. — Это не игрушка, — повторила она уже более мягким тоном. — Моя опора и защита. Возникни нужда, я могла бы потопить корабль или сбить самолет. Гирин сразу и безоговорочно поверил ее словам. Всплеск голубого пламени ожег ему сердце, оставив в груди щемящий холодок, сорвал пелену недопонимания, открыл глаза на происходящее. Только теперь Александр по-настоящему и до конца осознал, что перед ним не храбрая земная девушка, а представительница чужой, высочайшей цивилизации, намного обогнавшей человечество на длинном пути прогресса.